Глава 5. Берта быстро пришла в себя, и хотя еще была слаба, могла уже отправиться домой. В первый раз после смерти матери в сердце сироты мелькнула, если не радость, то, по крайней мере, надежда. Она начинала видеть возможность оправдания памяти отца, а с этим оправданием был связан громадный интерес. Конечно, она думала о прошедшем, но еще больше о будущем. Она не могла запретить своему сердцу любить. Этьен Лорио был ей дороже, чем когда-либо, и она начинала понимать, что не в силах противиться этому чувству. Если невиновность Поля Леруа будет доказана, его дочь не будет иметь повода скрывать причину своего посещения дома на Королевской площади, и ничто не помешает ей стать женой любимого человека. Все это было возможно, и, может быть, даже близко. Вечером или на другой день Рене должен был прийти. Тогда, наконец, Берта надеялась узнать, что заключалось в сожженном письме, и они могли идти к цели вместе. Что касается Рене, то он, конечно, был рад своему оправданию, но не спешил воспользоваться приобретенной свободой. К тому же еще надо было выполнить некоторые формальности. «Я пойду на улицу Нотр-Дам вечером. Теперь я должен увидеться с Жаном Жиди и вырвать у него его тайну», — подумал он. В ожидании Жана Рене стал думать о Берте, которую видел и которая, по его мнению, должна была спешить к матери рассказать об исходе процесса. Вероятно, Анжела была очень больна, но как могла она послать девушку, ничего не знавшую о прошлом? Это очень интересовало Рене. Прошло полчаса. Жан Жиди появился в сопровождении двух солдат. У него был очень печальный вид. Механик поспешно подошел к нему. «Отчего у вас такой траурный вид?» — спросил он. «Вас обвинили?» «Да, старина. Они имели глупость меня приговорить». «К чему?» «К 7 дням тюрьмы?» Рене улыбнулся. «А, — прошептал Жан, — это тебя забавляет?» «Конечно, нет. Но 7 дней скоро пройдут». «Я не говорю «нет», но это досадно, когда человек невиновен. Ну, а ты?» «Оправдан». «Поздравляю. Тебе посчастливилось. Я очень рад, потому что ты добрый малый, но я так надеялся выйти вместе с тобой». «Мы увидимся через неделю». «Конечно, но неделя — это так долго. Это даст вам время подумать о вашем наследстве», — с намерением сказал Рене. Жан Жиди вздохнул. «Я уже 20 лет думаю о нем», — прошептал он, — «и терпеть не могу, когда дела затягиваются». Он замолчал. «Послушай», — продолжал он немного погодя, — «перед заседанием ты хотел угостить меня. Тогда я был не голоден и отказался. Но теперь, когда знаю, в чем дело, я не отказался бы от куска чего-нибудь и от 2 стаканов жидкости, чтобы промочить горло». «Я только что хотел предложить вам это», — ответил механик. «Обвинительный акт, речи — все это заставило меня проголодаться, и я с удовольствием составлю вам компанию». Рене постучался у решетки и потребовал у маркитанта вино и закуску. 5 минут спустя приятели уже сидели за столом перед блюдом сосисок с кислой капустой и 2 бутылками вина. Жан Жиди был так возбужден, что, очевидно, немного было надо, чтобы заставить его болтать. Поэтому Рене усердно подливал ему, сам почти не прикасаясь к вину. В конце 1-й бутылки старый мошенник стал весел и разговорчив. «Ты был прав, — говорил он, — неделя — это пустяки, она скоро пройдет, особенно если ты будешь иметь щедрость немножко наполнить мой тощий кошелек». Рене дал ему золотой. «Вот 20 франков, — сказал он, — но я вам их не даю, а даю в долг. Вы мне их отдадите после дела». Жан Жиди с глупым видом смотрел на своего собеседника. «Дело, — повторил он, — это глупость. Но ведь ты сам примешь в нем участие. Ведь я тебе говорил, что мне нужен такой молодец, как ты. Дайте делу выгореть. Мы поделимся по-братски. Когда я найду барыню ее друга, нам стоит сказать «дай», и нам дадут. это будет курица с золотыми яйцами. Рене понял, что критическая минута приближается. «А, так есть еще и другое?» — равнодушно спросил он. «Да, есть. Вы говорили мне только о женщине». Жан Жиди залпом выпил стакан. «Говорил и говорю. Нельзя все разом. Ты понимаешь, даму-то я нашел. Тогда была красавица, да и теперь в грязь лицом не ударит. Так хорошо сохранилась, что я временами думаю, она ли это? Это надо разъяснить, так же, как и про него. Кстати, ты знаешь нотариуса?» «Нет». «А гусиное перо?» «Тоже. Если бы ты знал одного, то знал бы и другого. Это одно и то же. Ну, мне кажется, он дал промах насчет мужчины. Много имен начинается одними буквами, но увидим. Я это разузнаю. Я должен был с ними встретиться, когда меня схватили по доносу этого подлеца Клода. Он мне еще заплатит за это». Жан Жиди, хотя и был пьян, но еще мог хорошо соображать. «А, так тут, значит, действительно большая тайна?» — спросил Рене в полголоса. «Шш, не так громко. Да, огромная тайна, и хотя через 20 лет их нельзя судить, но все-таки они побоятся скандала, так как это важные господа, и мы ими попользуемся. Ты увидишь, как они у нас запляшут». «Через 20 лет», — вздрогнув, повторил Рене. «Дело идет о преступлении, совершенном 20 лет тому назад?» «Да», — глухо прошептал Жан Жиди, тогда как лицо его омрачилось. «Преступление. И вы знаете преступников?» «Да». «И надеетесь их найти?» «Я долго надеялся. Теперь я уверен. И вам стоит сказать слово, чтобы сделать из них послушных рабов?» «Слово. Одно слово. Ты увидишь. Они будут ползать перед нами. Есть вещи, которых не любят слышать. Негодяи, которых не любят видеть. Особенно, когда считают их мертвыми, подливаем в питье яд. Ты понимаешь?» «Понимаю. Надо узнать, только не ошибаетесь ли вы. И не потеряло ли ваше слово своего могущества?» Жан Жиди пожал плечами. «Будь спокоен и налей мне еще. Выпьем за наше будущее богатство». «Хорошо, но скажите мне слово, которое нас обогатит». Жан Жиди недоверчиво поглядел на своего собеседника и, казалось, немного пришел в себя. «Послушай», — сказал он, — «не хочешь ли ты отнять у меня дело, узнать историю и самому воспользоваться ею?» «Если вы сомневаетесь во мне», — возразил механик, — «то не говорите ничего. Я не хочу ничего слышать, но я никогда не ожидал от вас таких подозрений. Разве я вам не друг? Разве я не делаю для вас все, что могу?» «Это правда», — прошептал Жан Жиди. «Но Клод Ландри был также моим приятелем, а он изменил мне, оклеветал меня, заставил приговорить на неделю в тюрьму». «Да, Ландри сделал это, а я доставил вам адвоката, без которого вас приговорили бы не на 7 дней, а на полгода, даже на год. Я не думаю обогатиться, разорив вас. Я вас спрашиваю лишь потому, что сам знаю таинственное преступление, совершенное 20 лет тому назад, и почти готов поклясться, что это то же, о котором говорите вы. Мне кажется, что они связаны, и я также ищу виновных». «Ты? Ты ищешь?» «Да». «Чтобы их осудили?» «Нет. Адвокат сказал мне, что их преступление уже покрылось давностью». «Нет, не для этого», — продолжал Рене. «Ты не шутишь?» «Нет, клянусь честью». «Хорошо, мы увидим. Скажи мне, где совершилось преступление?» «На мосту Нельи», — ответил механик. Ужас выразился на лице Жана Жиди. «На мосту Нельи?» — переспросил он. «Да». «Когда?» «Ночью 24 сентября 1837 года». «24 сентября 1837-го», — прошептал злодей. «Площадь Согласия». Эти слова заставили привскочить Рене. «Нет сомнения», — подумал он. «Я не ошибался. Площадь Согласия. Мост Нельи. Это то, что написано в письме. Он знает негодяев, которых я ищу». Затем он прибавил слух. «Жан, слушай и отвечай мне». Но Жан дошел в это время до последней стадии опьянения и без сознания опустился на каменную скамью. Рене встряхнул его. Пьяный глухо заворчал. «Он мертвецки пьян и не может меня слышать», — с досадой подумал механик. «Сегодня я ничего не узнаю, но через неделю он будет свободен. Тогда я все узнаю, и он даст мне оружие для борьбы». Жан Жиди заснул и громко храпел. Сторож заметил, в каком он состоянии, и с беспокойством подошел, посылая ко всем чертям маркитанта, вино которого чересчур ударило в голову. Заседание исправительной полиции окончилось, и солдаты пришли, чтобы увезти в тюрьму приговоренных. Жана Жиди вынесли на руках, а Рене Мулен в сопровождении агента также отправился в Сент-Пелажи для снятия ареста. Из тюрьмы он отправился на улицу Нотр-Дам, убежденный, что его с нетерпением ждут. Отсутствие госпожи Леруа заставило его опасаться катастрофы, поэтому, прежде чем войти, он решил навести справки. С первых слов он узнал ужасную истину. Берта была сиротой. Смерть Анжелы заставила сжаться сердце Рене. Эта смерть переворачивала вверх дном все его планы. Так, по крайней мере, он думал. Он не знал, открыла ли Анжела, умирая, свою кровавую тайну. Если нет, то, очевидно, она желала, чтобы эта тайна умерла вместе с нею. В этом случае следовало подчиниться воле случая и отказаться от очищения памяти Поля Леруа. Поднявшись по лестнице, он тихо позвонил. Дверь открыла Берта. Увидев печальное лицо Рене, она прошептала. «Вы все знаете, не правда ли, сударь? Моя бедная мать умерла». «Мужайтесь», — сказал Рене. «Я знаю, что это нелегко. Бог послал вам тяжелые испытания». «О да, очень жестокое». «Но если настоящее печально, — продолжал Рене, — то, может быть, в будущем вас ждет утешение». «Будущее будет мрачно, пока не сотрется кровавое пятно, омрачающее прошлое». На лице механика выразилось изумление. «Мои слова вас удивляют?» — спросила Берта. «Вы не знали, что роковая тайна мне известна. Но перед смертью мать сказала мне все. Я вместо нее ходила за хранившимся у вас черновиком письма. Слава Богу! Это письмо у вас. Оно поможет нам, если не отомстить, так как закон тут бессилен, то, по крайней мере, вернуть доброе имя вашему отцу и предать позору имена преступников». «Да», — печально ответила Берта. «Может быть, мы могли бы это сделать, если бы у нас было письмо». «Его у вас нет?» — поспешно спросил Рене. «Что же с ним сталось? Где оно?» «Его сожгли передо мной». «Сожгли? Кто?» «Два негодяя, которые проникли в вашу квартиру после меня с очевидной целью найти и уничтожить это письмо». «Значит, они знали о его существовании?» «Конечно, так как они прямо пошли к тому ящику, где оно лежало». «Боже, что это значит?» — прошептал Рене. «Я ровно ничего не понимаю. Объясните, говорите, умоляю вас». Тогда Берта прерывающимся голосом рассказала уже известную читателям сцену. «Двое мужчин», — прошептал Рене, — «вошли и взяли письмо». «Да, и повторяю вам, они, вероятно, знали, где его найти». «Вы их не знаете?» «Нет». «И никогда не видели?» «Никогда». «Но могли бы их узнать?» «Да, я узнаю их через 10 лет». «В особенности я запомнила того, который сжег письмо. Это, вероятно, сообщник, писавший». «Вы думаете?» «Уверена. Слова, сказанные им, когда он сжег письмо, убеждают в этом». Он был бледен, взволнован и говорил. «Она в Париже!» И этот человек владел этим письмом. Если бы не случай, я погиб бы. «Да», — сказал Рене, немного подумав, — «этот негодяй должен был быть сообщником. Но как он узнал, что письмо у меня? Это для меня загадка». «Может быть, вы поймете, прочтя бумагу, положенную этим человеком, в конверт вместо сожженного письма?» «Бумагу?» «Да, которая, если бы я ее не взяла, сделала бы ваше осуждение несомненным». «Где она?» «Вот, читайте». Рене прочел и побледнел. «Вы правы», — сказал он. «Меня судили бы не в исправительной полиции, а в высшей инстанции суда, как сообщника Арсини. Негодяи нуждались в моем осуждении, чтобы сделать меня бессильным вредить им и удалить от вашей матери. Они будут безжалостны, так как знают, что я владею их тайной. Но где их искать? Они скрываются. Теперь у меня нет ничего, чтобы бороться с ними. Да, если только Жан Жиди». «Жан Жиди?» «Да. Я объясню вам это после. Но прежде всего, эта бумага может со временем превратиться в ужасное орудие против них. Я беру на себя спрятать ее в безопасное место. Теперь мы предупреждены и будем благоразумны и осторожны. Прежде всего, надо заняться женщиной, о которой вы говорили. Как вы думаете, была она сообщницей?» «Конечно, нет. Судя по ее манерам и языку, она сумасшедшая». «Сумасшедшая?» — повторил Рене. «И похоже. Скажите, она блондинка уже не первой молодости, но еще очень красивая?» «Да, вы не ошиблись». «Что она сказала?» «Я не могу точно повторить ее слов. Видя, что ваш стол обыскивают, она вскрикнула, говорила какие-то беспорядочные слова, в которых постоянно повторялось слово «убийца» и «Брюнуа». «Брюнуа! Она говорила о Брюнуа! Это она! Это название поразило меня, когда я видела ее в первый раз». «Значит, вы ее знаете?» «Я знаю, что эта сумасшедшая живет в одном доме со мной вместе со старухой, которая ее приютила. Теперь я уверен, что она попала в мою квартиру совершенно случайно». «Не догадываетесь ли вы, почему один из тех людей так испугался ее появления?» «Он без сомнения узнал ее». «И я так думаю. Он был перепуган не меньше меня, когда эта женщина крикнула ему: „Убийца! Убийца!“ Он тоже что-то говорил, но я не расслышала его слов». «И вы говорите, что помешанная подняла полусожженное письмо?» «Да, она унесла его». «Это надо запомнить. Очень вероятно, что этот клочок бумаги не имеет уже теперь никакого значения. Но мы не должны ничем пренебрегать. Во всяком случае, я должен узнать, кто эта женщина и почему она постоянно говорит о Брюнуа». «Это письмо было очень важное?» — спросила Берта. «Да, мадемуазель, чрезвычайно важное. Оно было написано какой-то Клодией, которая обращалась в нем к своему сообщнику». «Вы помните его содержание?» «Почти слово в слово. Я много раз читал его и перечитывал». «Там было имя сообщника?» «К несчастью, одно только крестное имя, а не фамилия. Иначе мы знали бы уже обоих злодеев. Клодия угрожала этому человеку. Между прочим, она писала ему: „Я скоро буду в Париже и рассчитываю вас там видеть. Вы забыли договор, который нас связывает“. Я этого не думаю, но все возможно. Если, может быть, память вам изменяет, то довольно этих слов, чтобы напомнить вам прошлое. Площадь Согласия, мост Нельи, ночь 24 сентября 1837 года. Не правда ли? Ведь мне не придется вызывать таких воспоминаний. И Клодия, ваша бывшая любовница, будет принята вами, как старый друг». «Это все я отлично помню», — сказал Рене. «Эти фразы слишком ясны, чтобы возможно было какое-нибудь сомнение. Тут говорится о преступлении, жертвы которого были доктор Леруа, дядя вашего отца. Берта печально вздохнула. «И мы лишились этого доказательства», — прошептал он. «Ах, судьба жестоко преследует наше семейство». «Мужайтесь и надейтесь, мадемуазель», — сказал Рене. «Письмо уничтожено, но его заменит Жан Жиди». «Но кто же этот Жан Жиди?» «Я познакомился с ним в одном кабаке в Ботиньоле, который пользуется недоброй славой. Потом я опять встретился с ним в тюрьме». «И вы воспользуетесь помощью такого человека?» «Почему же нет? Он будет простым орудием в моих руках, и для этого нет нужды в уважении». «Чего же вы от него ожидаете?» «Многого. Некоторые фразы, хотя очень неопределенные, дали мне понять, что у Жана Жиди есть какая-то тайна, и что между этой тайной и нашей существует тесная связь. Я постарался приобрести его доверие, делая вид, что я птица такого же полета, как и он сам, и достиг своей цели». «Он открылся вам?» — оживленно спросила сирота. «Он сказал достаточно, чтобы обратить мои подозрения в уверенность. Еще сегодня он произнес передо мной слова письма, которые я сейчас вам говорил. Площадь Согласия, мост Нельи, ночь 24 сентября 1837 года. Он должен знать убийц доктора. Пусть он назовет вам их. Он не знает их имен, но он ищет так же, как и я. И уже незадолго до его ареста он, кажется, узнал женщину, сообщницу, без сомнения, эту самую Клодию. Надолго в тюрьме этот Жан Жиди? На 7 дней. Когда он освободится, не ускользнет ли он от вас? Этого нечего опасаться. Он считает, что ему необходима моя помощь, чтобы добыть большое богатство, часть которого он мне обещал, с улыбкой закончил механик. Откуда же возьмется это богатство? Из грязного источника, шантажа. Владея тайной убийц доктора, он хочет, отыскав их, заставить уплатить за свое молчание. И он рассчитывает на меня, чтобы привести в исполнение свои позорные замыслы. «Так он считает вас негодяем?» — спросила Берта с отвращением. «Нисколько. Напротив, он уважает меня, как себе подобного. Я должен играть эту роль и одобрять все его планы, иначе я возбужу его подозрительность и никогда, по крайней мере через него, не узнаю настоящих преступников. Одобряете вы мою мысль, мадемуазель?» «Я одобряю и восхищаюсь всем, что ведет к оправданию моего несчастного отца. Нам предстоит борьба. Борьба меня не пугает. У меня хватит мужества. Но одно меня беспокоит. Что же? Для борьбы, может быть, нужны будут деньги, а я бедна, очень бедна». «Как?» — спросил с испугом механик. «Разве деньги и бумаги, которые были в моем столе, украдены?» «Нет, господин Рене», — ответила Берта. «Я спасла ваше состояние. Оно здесь, в целости, и я сейчас отдам вам его». «Мадемуазель, разве эти деньги не ваши? Столько же, как и мои». «Мои? На каком основании?» «Во-первых, я вам друг. Во-вторых, без вашего отца, который сделал из меня то, кто я теперь есть, работника и честного человека, у меня не было бы теперь ничего. Примите, мадемуазель, примите без отговорок». Берта покачала головой. «Взять эти деньги, которые вы достали трудом, — возразила она, — «нет, это невозможно». «Послушайте, мадемуазель», — сказал Рене, — «вы знаете меня только с этого дня, но все-таки я для вас старый друг. 18 лет тому назад я качал вас на коленях. Смотрите же на меня как на брата, как на старшего брата. Ваша помощь нужна мне для нашего общего дела. А как вы будете помогать мне, если станете целые дни просиживать за работой? Ведь это очевидно, не правда ли? Итак, эти деньги останутся здесь до того дня, когда я смою, наконец, пятно позора, с памяти моего благодетеля. Я говорю, что так будет, и знайте, что я упрямее мула. Берите же эти деньги. Это необходимо для успеха нашего плана. Что ж, я еще молод и успею заработать снова все, что мы теперь потратим. Так вы согласны, да? Берта со слезами на глазах протянула руку Рене и сказала растроганным голосом. «Ах, моя бедная мать правду говорила. Вы так добры! Я не лучше всякого другого. Я помню только старое. Вот и все. Значит, вы согласны?» «Да, если вы этого требуете». «Конечно, требую. Теперь, стало быть, мы союзники. Даже лучше. Брат и сестра». «О, да! Брат и сестра!» — воскликнула Берта. «И как любил бы вас мой другой брат, мой бедный Абель!» «Не заставляйте меня плакать, мадемуазель!» — прошептал Рене Мулен, вытирая глаза. «Время слез прошло, приближается время действий. Скоро нам нужна будет железная воля и стальные нервы. Мадемуазель, — продолжал Рене, чтобы переменить тему разговора, — у меня есть к вам просьба. Нам нужно будет видеться очень часто». «О, каждый день?» «Да, почти каждый день. Поэтому вы сделали бы мне большое одолжение, если бы согласились на мою просьбу». «Я заранее согласна. В чем же дело?» «Позвольте мне обедать с вами и у вас». «С удовольствием. Это было бы очень для меня удобно. И потом, какая экономия? Так я могу начать с завтрашнего утра. Вы согласны?» «В 11 часов я буду вас ждать. А потом мы пойдем на Монпарнасское кладбище и помолимся на могилах моей бедной матери и брата. И вы меня сводите на ту таинственную могилу, которую я никогда не видела, на могилу мученика, который был моим отцом». «Я свожу вас туда, мадемуазель», — сказал Рене, вытирая слезы. «Я сведу вас туда, сестра моя».